Дома. 16 декабря 1537 года Бенвенуто вернулся в Рим. К его удивлению, там его ждала масса заказов. Верный Феличе постарался. Бенвенуто стремился работать на заказчиков высочайшего ранга – пап, королей и герцогов. Клиентура Феличе была проще, зато многочисленнее. В отсутствие хозяина он открыл взамен старой новую мастерскую. Она была просторной и более пригодной для работы. На короля Франциско Бенвенуто больше не рассчитывал. Работы дома и так сверх головы. Но вначале он принялся за обещанные кардиналу кувшин и таз. Подмастерье Джероламо Распуччи, который ездил с ним в Париж, тоже работал в мастерской. Поскольку за поездку он ничего не заработал, Бенвенуто выставил ему счет, вполне, кстати, справедливый. Подмастерье был должен хозяину 70 скудо. Договорились и подтвердили договор соответствующей бумагой, что Распуччи будет выплачивать Бенвенуто каждый месяц по 3 скудо, при заработке в 8 скудо. Все записи Распуччи вел сам. Я так подробно описываю денежные дела, потому что сам Бенвенуто в этом вопросе был очень дотошен. Работа и оплата за нее всегда рядом, как две лошади в упряжке. 2 месяца Распуччи аккуратно платил, а потом ему это надоело, и он ушел из мастерской, бросив недоделанные заказы. Бенвенуто пришел в ярость. Он не звал Распуччи в путешествие, подмастерье сам напросился, а теперь налицо такая неблагодарность. Вначале Бенвенуто решил сам наказать мерзавца и ни много ни мало отрезать ему руку. И сделал бы это, но друзья отговорили. Понимаете, какие вокруг этого клубились страсти? Те же друзья посоветовали подать в суд, что и было сделано. Разбирательство продолжалось несколько месяцев, но суд Бенвенуто выиграл, и Распуччи пошел в тюрьму. Ах, лучше бы Бенвенуто не был столь настойчив. Но если дело касалось справедливости, он был готов на все. Мастерская продолжала работать в полную силу, у Бенвенуто было 8 работников, деньги текли рекой. Поступил и очень ответственный и интересный заказ – сделать украшения из золота и драгоценных камней для важной дамы, супруги сеньора Джероламо Орсини Брачано. Бенвенуто пишет об этом с придыханием, потому что сын этой пары, Паоло Брачано, стал со временем мужем Изабеллы, дочери герцога Козимо I, у которого Бенвенуто работал последние годы жизни. При написании этих строк Бенвенуто не подозревал, как ужасна будет судьба красавицы Изабеллы. Паоло удавит жену собственными руками в замке Черетто за прелюбодейство. Но все это имеет к нашему повествованию косвенное отношение. В самый разгар работы Бенвенуто неожиданно получил письмо из Франции от кардинала Феррарского. «Бенвенуто, дорогой друг наш! В минувшие дни этот великий христианнейший король вспомнил о тебе, говоря, что желает иметь тебя на своей службе, на что я ответил, что ты мне обещал, что всякий раз, как я пошлю за тобой для службы его величеству, ты тотчас же приедешь». На эти слова его величество сказал: «Я хочу, чтобы ему было послано удобство, дабы он мог приехать, как того заслуживает такой человек, как он», и тотчас приказал своему адмиралу, чтобы он велел казнохранителю выплатить мне 1000 золотых скудо. Судя по стилю, Бенвенуто цитирует письмо по памяти, поэтому не будет греха, если я расскажу концовку своими словами. При разговоре присутствовал кардинал де Гадди, который вылез вперед и заявил, что уже выслал Бенвенуто деньги и что он уже в пути. Если слова кардинала чистая выдумка, то напиши мне сразу, потому что я свяжу нитку наново и устрою, чтобы тебе дали деньги, обещанные этим великодушным королем. Как мог на такое послание отреагировать Бенвенуто? «Теперь пусть видит мир и кто в нем живет», — пишет он в своей книге, «сколько могут зловредные звезды с супротивной судьбой над нами смертными? Я и двух раз не говорил за все свои дни с этим дурачком кардиналишкой де Гадди. Это глупое чучело выступило перед королем с единственной целью, чтобы показать, что и он, де Гадди, при никчемности своей тоже интересуется искусством». И так далее, и тому подобное. В книге ругани Бенвенута на целую страницу. Однако ответ кардиналу Феррарскому был очень вежлив и сдержан. Бенвенуто написал, что про де Гадди ничего не знает, но если его высокопреосвященство призовет его в Париж, то он приедет, не раздумывая. Но не тут-то было. Судьба уже ухватила Бенвенуто за полу. Аннушка уже масло на рельсы пролила. Заключенный Распуччи придумал месть и сделал на Бенвенуто донос. Я не знаю, в письменной или устной форме, но он заявил, что его хозяин – вор. Суть доноса такова. Распуччи работал с Бенвенуто много лет и знает, что он очень богатый человек. Состояние мастера оценивается в 80 тысяч дукатов, а большая часть богатства – это украденные у церкви драгоценные камни. Воровство произошло тогда, когда папа Климент VII прятал церковную казну в замке Святого Ангела в 1527 году. Доказательств этому не было никаких, и, может быть, делу не дали бы ход, если бы не внебрачный сын папы Павла III, Пьера Луиджи Форнезе. Мы уже встречались с ним на этих страницах в истории со слугой, который хотел жениться на дочери убитого Помпео. Допрос Распуччи вел один из секретарей Пьера Луиджи, он и сообщил об этом хозяину. Бенвенуто арестовали 16 октября 1538 года. Он пошел прогуляться после работы, вышел на Страда Юлия на углу Кьявикки Креспино де Бони, со своей стражей подошел к нему и сказал: «Бенвенуто, ты пленник папы». Зловредные звезды посмеялись второй раз. Помня о мистических силах, которые руководят его судьбой, Бенвенуто пишет: «Арест произошел на том самом месте, где я убил Помпео».